бегут, — пронеслось у него в голове. — Они же бегут, бегут! Тогда вскипела в нем небывалая отвага. — Воры! — крикнул он. — Так-то вы, шляхте, сопротивляетесь! И кинулся вслед бегущим, многих опередил и, вмешавшись в их гущу, с большим уже толком взялся за дело. Между тем соратники его приперли врагов к густо поросшему деревами берегу Случи и гнали их вдоль этого берега к дамбе, из-за недостатка времени никого не беря в плен. Внезапно пан Заглоба почувствовал, что лошадь под ним стала упираться, и вместе с тем что-то тяжелое, свалившись на него, обмотало ему голову, так что оказался он в полной темноте. «Милостивый государь, спасайте!» — крикнул он, колотя лошадь пятками. Конь, как видно, уставший нести тучного всадника, только постановал, но с места не сходил. Пан Заглоба слышал вопли и клики мчавшихся мимо всадников. Затем весь этот ураган пролетел, и установилось некоторое затишье. И снова мысли, словно быстрые стрелы татарские, замелькали в его мозгу. «Что это? Что случилось? Иисусе Христе! В плен меня взяли, что ли?» И на лбу его выступил холодный пот. Похоже, ему обмотали голову в точности так же, как сам он в свое время сделал это богуну. А тяжесть, ощущаемая на плече, — рука Гайдамака. Но почему его никто не уводит или не приканчивает? Почему он стоит на месте? «Пусти, хамское отродье!» — крикнул пан Заглоба сдавленным голосом. Молчание. «Пусти, хам! Я дарю тебе жизнь!» Никакого ответа. Пан Заглоба снова ударил пятками в конские бока. Безрезультатно. Упнувшаяся животина раскорячилась еще больше и осталась стоять. Тогда крайнее бешенство охватило несчастного пленника, и, достав нож из висевших на поясе ножен, он нанес страшный удар в тыл за собою. Нож, однако, пропорол только воздух. Тут пан Заглоба схватился обеими руками за обмотавший ему голову плат и решительно сорвал его. «Что такое? Гайдамаков не видать, вокруг ни души. Лишь вдали в дыму виднеются летающие красные драгуны Володыевского, а в нескольких верстах за ними поблескивают доспехи гусар, сгоняющих с поля к воде недобитых. Зато у ног пана Заглобы лежит полковое запорожское знамя. Как видно, удиравший казак отшвырнул его, и случилось так, что древком оно легло на плечо пану Заглобе, а полотнищем накрыло ему голову. Увидев все это и поняв, что к чему, сей муж сразу же опомнился. — Ага, — сказал он, — я захватил знамя. А что? Может, я его не захватил? Ежели справедливость в этой битве не прикончит, тогда награду я получу все непременно. О, хамы! Счастье ваше, что подо мною конь упнулся. Ошибался я, думая, что на хитрость следует полагаться более, чем на храбрость. Сгожусь в войске, и я кой для чего. Сухари есть каждый может. О, Господи! Снова сюда какая-то свора мчится. Не сюда, сучьи дети, не сюда, чтоб этого коня волки съели. Бей, убивай! И в самом деле новый отряд казаков, завывая нечеловеческими голосами, мчался к пану Заглобе, а по пятам за ними неслись латники Полиновского. И весьма вероятно, что пан Заглоба нашел бы смерть под копытами, когда бы гусары Скшетузского, перетопивши тех, кого преследовали, не возвращались теперь, намереваясь взять в клещи отряды, мчавшиеся к Заглобе. Завидев это, запорожцы попрыгали в воду затем лишь, чтобы, избежав мечей, найти смерть в трясинах и глубоких омутах. Те из них, кто, упав на колени, молил о пощаде, погибали под ударами. Погром сделался страшный и повсеместный, но ужасней всего было на дамбе. Отряды, перешедшие за пруду, были уничтожены в полукружье, созданном княжескими войсками. Те же, кто дамбу не перешел, погибали под непрерывным огнем пушек Вурцеля и залпов немецкой пехоты. Они не могли двинуться ни вперед, ни назад, так как Кривонос подгонял все новые полки, которые, напирая, расталкивая впереди идущих, заперли единственный путь к отступлению. Могло показаться, что Кривонос поставил себе целью уничтожить собственных людей, а те скучивались, давили друг на друга, дрались между собой, падали, прыгали по обе стороны в воду и тонули. У одного конца плотины чернели множество отступавших, у другого полчища наступавших, посредине же горы и валы трупов, стоны, вопли, воистину нечеловеческие, безумие страха, растерянность, хаос. Весь пруд наполнился человеческими и лошадиными трупами, вода вышла из берегов. Иногда канонада замолкала. Дамба тогда, как из пушки, выбрасывала толпы запорожцев и черни, которые рассеивались по полукружью и шли под меч, ожидавший их конницы, а Вурцель затевал пальбу снова, ливнем железа и свинца перекрывая дамбу и останавливая подход подкреплений. В кровавых этих борениях проходили часы. Кривонос, озверевший, взмыленный, не сдавался и швырял тысячи молодцев смерти в пасть. На другом берегу Иеремия, закованный в серебряные латы, верхом на коне, стоял на высоком кургане, звавшемся в те времена Кружей могилой, и озирал поле боя. Лицо его было спокойно. Взгляд же охватывал всю дамбу, пруд, берега Случи, и достигал даже туда, где, повитый голубоватой дымкой отдаления, расположился огромный Кривоносов табор. Очи князя не отрывались от этого скопища телег. Наконец он обратился к тучному киевскому воеводе и сказал: «Сегодня нам обоза не взять». «Как? Ваша княжеская милость, собираешься?» «Время быстро летит, поздно очень». «Гляди, сударь, уже и вечер». И правда, с момента выезда поединщиков битва, не прекращавшаяся из-за упорства Кривоноса, продолжалась уже так долго, что у солнца было довольно времени пройти каждодневную свою дугу и склониться к западу. Легкие высокие облака, обещавшие погоду, и как стада белорунных овечек, рассеянные по небу, начали олеть и стаями исчезать из полей небесных. Приток казачья к дамбе постепенно шел на убыль, а те полки, которые уже на нее вошли, отступали в сумятице и беспорядке. Сражение закончилось. И закончилось оно потому, что озверевшие толпы отступили в конце концов Кривоноса, взывая в ярости и отчаянии: «Предатель! Погубишь нас, пес кровавый! Сами тебя свяжем и Иереме выдадим, чем и жизнь купим. На погибель тебе, не нам. Завтра отдам вам князя и все его войско, или сам погибну», — отвечал Кривонос. Но ожидаемое это завтра имело только наступить, а уходящее сегодня стало днем разгрома и поражения. Несколько тысяч лучших низовых молодцев, не говоря уже о черни, либо полегли на поле брани, либо утонули в пруду и реке. Тысячи две попали в плен. Погибло 14 полковников, не считая сотников, есаулов и прочего казацкого чина. Второй после Кривоносовой начальник живьем, хоть и с переломанными ребрами, попал в руки неприятеля. «Завтра всех вырежем», — повторил Кривонос. «Ни еды, ни горелки до тех пор в рот не возьму». В это время в стане его противника к ногам грозного князя бросали вражеские знамена. Каждый из захвативших кидал свой трофей, так что образовалась куча немалая, ибо всех знамен оказалось 40. А когда наступил черед пана Заглобы, свою добычу он швырнул с такой силой и шумом, что даже древко треснуло. Завидя это, князь остановил его и спросил: «Собственными руками ты, сударь, захватил сей знак?»